музыку, напомнил ему я, в приложение. И давай-ка перейдем к настоящему делу. Пора бы сдать все эти ваши экзамены. В связи с последним развитием и расширением моего бизнеса, деньги были не проблемой. Но проблемой был тот факт, что в академии их особо не принимали. За взятку в империи, по-моему, рубит руку. Или обе. Не помню точно, нужно будет уточнить у Инны. Рами Кристофович, наконец-то перешел в деловой режим Борис, успев взвесить все за и против, тогда давайте начнем. В руках друга красовалась толстая красная папка. Все-таки подготовился. Чего тогда ломал комедию, гад? Первым нас встретил зал моего любимого электива, то есть французского. Мой сегодняшний камердинер с уверенной лихостью заправского дворецкого вломился в лекционный зал, где симпатичная миниатюрная преподавательница читала лекцию. Жесуиту Валепен, мелодично и игриво обращалась женщина к студентам старших курсов, которые, впрочем, отчего-то потеряли часть концентрации. В хату, то есть в зал входит, решил как положено представить меня Борис, герцог Шевалье. Мне так и хотелось сделать фейспалм, а выбрать еще более неподходящее время было нельзя, но деваться было нечего, нужно идти до конца. Мне пришлось под десятками глаз пройти в зал и приблизиться к фигуристой даме, которая лишь приветливо улыбалась появлению герцога. «Фрау, приветствую вас», на превосходном французском поздоровался я, «мне бы проставить автомат». Кажется, что никто в лекционном зале не мог найти подходящих слов. Что ж, асьесми потажность. Настоящий француз. «Монсеньор Шевалье», сложила женщина ладошки перед собой, «а мы вас и не ждали. А давайте-ка выйдем поговорить в коридор. При студентах будет неудобно». «Уи», отчеканил я, разворачиваясь в сторону выхода. «Если все предметы удастся сдать так просто, то я уже одной ногой в Земнограде». Преподавательница проводила меня за дверь, куда уже успел выскользнуть Борис. Парень стоял, расправив плечи и гордо вскинув подбородок. Он явно был доволен своей работой. Дверь за спиной закрылась. Я обернулся к преподавательнице, но тут же оказался схвачен за шиворот. Невысокая дама потянула за рубашку. Мое лицо оказалось прямо на уровне ее глаз, и выражение женщины мне совсем не нравилось. Любезная улыбка сменилась звериным оскалом, а в глазах не осталось ни капли доброты. «Еще раз ты так войдешь в...» – прошептала мне на ухо преподавательница, бросив короткий взгляд на Бориса. «Хату, и на первом посещенном тобой занятии я познакомлю тебя с гильотиной, или железной девой, и вообще...» Сейчас преподавательница сама выглядела как железная дева, вот только дальнейшие ее слова как-то прошли мимо меня, уж слишком близко я оказался к ней, и внимание само собой переключилось. Я понял, почему у нее так много студентов, понял, закончила гневную тираду преподавательница, отчего ее грудь наконец перестала вздыматься. Угу, собрал волю в кулак я, наконец-то меня отпустили, женщина... Кажется, успела выговориться и выругаться и теперь лишь спокойно смотрела на меня. «И зачем вы, Рами?» – поинтересовалась дама, – «вообще взяли французский. Вы же француз». «Ну, пожал плечами я, начнем с того, что я русский. А еще мне нужен автомат. На элективы совсем нет времени. Дела рода, сами понимаете». Женщина призадумалась. Ее взгляд бегал по моему лицу, стараясь найти что-то известное лишь ей одной. Я же старался смотреть ей в глаза. «Очень. Давайте зачетную книжку», — приняла наконец решение дама. «Мне еще не хватало экзаменовать на знание французского Шевалье». «Спасибо», — искренне улыбнулся я. Женщина поморщилась, как от пареной редьки. «Отработайте», — достала она печать из недр своего декольте. Мгновение, и штамп с подписью были у меня. Легче легкого. Женщина же открыла дверь, чтобы вернуться в аудиторию. И, Рами, обратилась ко мне напоследок преподавательница через плечо. «Постарайтесь меньше улыбаться, вам не идет». Я так и остался стоять посреди коридора с зачеткой в руках, но уже без улыбки на лице. Умеет же задеть. 10 очков эмоционального урона, подсчитал вслух я. 20, поправил меня довольный очередной шпилькой Борис. И он был прав. Следующие предметы давались сносно. Где-то пришлось измерить силу магии, где-то произнести несколько заклинаний. Справлялся я вполне достойно, даже сдал несколько проектов из инженерного кружка, заранее подготовленных моим верным камердинером. Ну и социальная сеть помогла как визитная карточка. Я, уже изрядно вымотанный стрессом и болтовней, наконец оказался на свежем воздухе. Начали мы свои приключения утром, а сейчас смеркалось. Сколько там осталось? Тяжело выдохнул я, смотря на потрепанного Бориса. Тот уже успел потерять очки. Волосы были взлохмачены больше обычного, а синяки под глазами указывали на хронический недосып. Последний, усталым тоном констатировал товарищ, сегодня он точно заработал не только премию, но и на прибавку к доле в бизнесе. Что там, от проделанной сегодня работы уже гудела голова. Магия, ответил друг, лениво потягиваясь. В его руках до сих пор находилась красная папочка, немного поредевшая. Все-таки часть бумаг мы сдали преподавателям. Так мы же, вспомнил я, что общую дисциплину мы сегодня уже проходили. Боевая, прервал меня товарищ, пошли. Вот мы и двинулись к небольшой, оборудованной куполом, тренировочной арене. По пути нам встречались довольные окончанием учебного дня студенты. Рам, обратился ко мне Боря, все преподаватели были заняты. В такой короткий срок, сам понимаешь, но мне удалось записать тебя к практиканту. Если примет, то останется лишь подпись проставить, так что не подведи уж. Спасибо, поблагодарил товарища я, тот лишь молча кивнул. Так мы и проделали путь к небольшой современной арене. Нас встретил коридор и грунт. Прямо в центре тренировалась группа старшекурсников. Здесь даже были зрительные места, но никого из практикантов я так и не заметил. Мы приблизились к группе студентов, что отдыхали на скамейках. И я, кажется, увидел знакомого. Алексей, помахал заместителю председателя студенческого совета я. Тот, поправив очки, прищурился. Рами, кивнул он мне, когда мы приблизились. Кажется, что остальным из его приятелей до меня не было совершенно никакого дела. Ребята старались перевести дух после схватки. Странно, но Никитин совсем не выглядел уставшим. А вы сегодня, случаем, не практикант? Поинтересовался у знакомого я. Я, нет, недоуменно покачал головой юноша, поправляя волосы. Сегодня у нас ближний бой. Его ведет. Кто это к нам пожаловал? Раздался хитрый женский голос за спиной. На меня с прищуром смотрела знакомая девушка. Катерина, легонько поклонился я, а не подскажешь, где практикант? Мне бы экзамен сдать. Мы вроде договорились. Так, хотел было вставить что-то Никитин, но был нагло прерван. А-а-а, протянула девушка, поправляя прядь каштановых волос. Сдать экзамен. Взгляд у заместителя был тяжелый. Да у меня уже была партнерша. Примирительно развел руки в стороны я, вспоминая, что Леха был благоразумным парнем. Эх, томно вздохнула девушка, оставил меня одну в центре зала. Угу, кивнул собственным мыслям Никитин. Да что у него там в голове, все не так было. И это после моего-то признания, продолжила давить аристократка. Угу, еще немного помрачнел заместитель. Похоже, что мир больше не вариант. И это на втором-то свидании, забила Екатерина последний гвоздь в крышку моего гроба. Втором, брови Никитина поползли вверх. Я же подготовился к неминуемому экзамену, досрочному. Ну, не стал тянуть я, взглянув на Бориса, это же зачтется мне за экзамен. Мой друг лишь перекрестил меня тремя пальцами. И так сойдет. К барьеру, засопел Алексей, двигаясь в центр арены. Довольную мордашку Катерины было невозможно не заметить. Ну и интриганка. Еще и спортивная форма обтягивала все нужные детали. С ее бы талантами, впрочем, потом. Студенты, еще мгновение назад занимавшие центр, уже успели рассосаться, и теперь присоединились к зрителям. Похоже, что они тоже ждали представления. Я же заметил, как Боря достал блокнот и начал в наглую принимать ставки. К нему потянулись заинтересованные студенты при деньгах. Вот же хитрец. Впрочем, сейчас было не до этого. Мы стояли напротив. Пространство между нами потрескивало от напряжения. Никитин поправил очки. Он был готов. Я же лишь тяжело вздохнул. Вот тебе и экзамен по боевой магии. Поехали. Неожиданно выкрикнула Катерина, дав сигнал к началу боя. Колебаний не было, но более опытный Никитин все-таки успел атаковать первым. Легкое движение кистью, и вокруг его запястья высветился круг из неизвестных мне рун. С яркой вспышкой ко мне потянулись тонкие разноцветные нити. Вот только я уже рванул в сторону, отчего странные снаряды с шипением въелись в грунт за моей спиной. Сократить расстояние показалось мне хорошей идеей. Вот только заместитель вскинул ладонь вверх, отчего перед ним засветилась новая руна. Сильный поток ветра ударил мне в ноги. Сальто я, к сожалению, делать не умел, да и не успел бы. Я споткнулся, но инстинктивно в падении успел бросить в оппонента полюбившееся мне заклинание «Кровавые шипы», и лишь потом осознал, что только что сделал. К моему удивлению, в воздухе вместо кровавых шипов материализовались острые сгустки тьмы, похожие на тени. От сердца резко отлегло, но мое тело все-таки взрыло землю под ногами. Падение никто не отменял. Когда я поднялся, Алексей уже был на некоторой дистанции. Радиуса моей атаки не хватило, чтобы задеть его. Впрочем, тот факт, что моя механическая память все-таки не смогла меня угробить, не мог не радовать. Здесь не было ни силы леса, ни скрытой энергии. На арене вся сила была собственной. Объяснение было только одно. Я взглянул на серебряный перстень на пальце. Спасибо старшему брату. Синси снова уберег меня от беды. Никитин же не собирался замедляться. Он со всей силы ударил ногой в землю, отчего перед ним вырос камень размером с человеческий рост. Откуда он взял его посреди арены, неизвестно. Впрочем, данный снаряд без замедления отправился в полет. Я решил не выдумывать и просто влетел в него, предварительно сгруппировавшись. Камень разбился. Вокруг разлетелись мелкие куски. Мое напитанное магией тело не пострадало. Оппонент вновь призвал на помощь руны. На этот раз целую вязь разнообразных символов. Они вспыхнули перед ним, формируя неизвестное мне заклинание. В принципе, заместитель председателя находился в одном рывке от моего удара, который я и совершил. Но когда в крови бушевал адреналин, а заклинание передо мной практически материализовалось, нас прервал спокойный девичий голос. «Достаточно». Никитин успел рассеять свою магию в мгновение ока. А вот моя тушка, следуя инерции, все-таки врезалась в оппонента, отчего мы оба кубарем покатились по земле. Екатерина уже успела подойти к нам поближе, рассматривая результаты незаконченного боя. «Поздравляю, студент», — весело козырнула мне девушка рукой, — «ты сдал». «Жаль, конечно, что так и не закончили». Я встал и отряхнулся от грязи и пыли. «Мне в таком виде еще домой ехать». «Угу», — спародировал я недавнюю череду невнятных ответов Алексея, но потом все-таки поинтересовался. «Так легко, магическая защита», — сдал. «Реакция, превосходно», — начала перечислять девушка. «Скорость заклинаний, хорошо». «Все-все», — прервал речь девушки я. «Передай секретарю», — кивнула Екатерина в сторону собирающего со старшекурсников деньги Бориса, чтобы пришел проставить печать. «Свободен». Я уже не удивлялся, что она была практикантом с самого начала. Меня этот день откровенно измотал. «Хватит мне на сегодня экзаменов. Я бы не навредил ему», — недовольно пробубнил Никитин, который никак не мог найти слетевшие во время столкновения очки. «Знаю», — парировала девушка, а затем шепнула так, что услышала лишь она сама, и берегла я вовсе не его. Глава 31. В поместье я вернулся уже ночью. Огни огромного дома угасли, оставляя меня наедине со своими мыслями. Прислуга все еще, в основном, делала вид, что меня не существует. Впрочем, это было намного лучше напускного благоговения. У меня есть собственные слуги, мои люди, свой бизнес. И сейчас я чувствовал, что мог потягаться с любым из родственников. Были ли мы на равных? Вряд ли. Но кому не нравится история андердога? А кусать я научился больно. Главное, чтобы не нацепили намордник. Знакомые коридоры. Приглушенный свет. Деревянная дверь. И темнота небольшой комнатки. Здесь было все, что необходимо подростку-дворянину. И не хватало многого для наследника рода. Пожалуй, после этой заварушки стоит сделать перепланировку. Или вовсе прикупить собственную землю. Благо, я знал одно местечко в Подмосковье, которая совсем недавно пострадала от неизвестного взрыва. Я плюхнулся на мягкую кровать, не раздеваясь. Доски натужно заскрипели. Как быстро летит время. Еще несколько месяцев назад моя скромная тушка вряд ли могла без одышки подняться по лестнице, а сейчас казалось, что я мог поднять эту самую лестницу или разрушить до основания голыми кулаками. В чем сила? Вроде, в единстве. Но его в шевалье не предвидится. Наоборот, наследники кружили, пытаясь найти слабые места друг друга, и нашли. Удивительно, что первой жертвой стал Рафаэль. Расслабился. Никогда нельзя расслабляться. Ни в этой семье, ни в этом мире, ни в этой жизни. Моя подготовка закончилась. Сделал ли я все? Нет. Можно было нанять армию, собрать магов, накопать компромат, да много чего еще. Но есть у меня одно предположение. Сила победит. Пусть мы и носим одну фамилию, но наша кровь не одинаковая, а ее прольется много. И именно она решит, кто же станет наследником. Именно под эти мысли я и уснул. А утром меня ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что нас всех отправляют в Зимноград. Вместе. Как смешок тем, кто будет противостоять друг другу. Или просто неудачная шутка. Как я это понял. А передо мной стоял отремонтированный поезд, навевающий не самые приятные воспоминания. Вот только на перроне уже расхаживал туда-сюда рано прибывший Аксель. Его худая невысокая фигура была укутана в теплое пальто, а на голове брата красовалась шапка-ушанка. Прям пионер какой-то, а не заносчивый аристократ. На лице сама собой заиграла улыбка. «Чего смеешься?» Недовольно насупился брат, когда я приблизился к нему. Молодой дворянин в сердцах поставил свой тяжелый кожаный саквояж на перрон и затем распрямился, глядя мне прямо в глаза. Никого кроме нас не было у железного заснеженного гиганта. Ну, не считая Нобу, который отлично прятался даже средь бела дня. Все-таки лезть в пасть льву лучше в шлеме, или не лезть вовсе. Но это уже совсем другая история, которая мне совсем не подходит. Ладно тебе, по-доброму потрепал по шапке брата я, отчего его лицо разгладилось, не обижу. Как добрался? Аксель отмахнулся от моей руки как от надоедливой мухи. Впрочем, скорее попытался отмахнуться, так как у нас теперь были совсем уж разные весовые категории. Я не стал раздражать его и убрал руку, но ситуацию мой добрый жест явно разрядил. «Нормально», — шмыгнул носом аристократ, поправляя шапку. «Ну и славненько», — выдохнул я облачко пара, погодка была хорошей, снег уже вовсю укутал природу и город. В Зимнограде сейчас, наверное, еще красивее. Я даже представил древний могучий лес, укрытый переливающимся серебром. По спине поползли мурашки. «Ты ничего не брал?» – заинтересованно оглядел меня брат. «Вообще-то я представлял, что Аксель в саквояже не носки с трусами тащит. Все-таки для перевозки вещей есть соответствующие вагонные слуги. Там, скорее всего, небольшой арсенал. Он мечник. Но клинок в саквояж уместить не вышло бы точно. Хотя, может быть, короткий меч или пару кинжалов. Все свое», – ответил я, пожав плечами, «ношу с собой. Кто там внутри?» Аксель недолго помолчал, взвешивая в голове ответ мой вопрос, но тянуть до завтра все же не стал. «Седрик», — тихонько выдохнул аристократ, отслеживая мою реакцию. «Тю», — заговорщицки подмигнул я брату, а разговоров-то было. Аксель изобразил улыбку на лице, но его глаза выдавали волнение. «Понимаю, молодой дворянин мог рассчитывать только на себя и на Беатрис, но ее, судя по всему, пока еще не было. Технически, Аксель был старше меня, не знаю насколько. Фактически, я вымахал так, что теперь точно мог претендовать на звание старшего. Да и братишка все-таки по космическому времени был почти вдвое моложе меня. Настоящего меня, конечно же. Ладненько, пойдем», — махнул рукой в сторону вагона я, поднимая саквояж брата с перрона. «Нам, шевалье, нужно держаться вместе». Мне захотелось поощрить изменения в характере шестого ребенка. Все-таки в последнее время он повзрослел, перестал задираться и сосредоточился на тренировках. И это явно шло ему на пользу. Даже слуги в поместье перестали шарахаться от него. А вот меня все еще побаиваются. Даже обидно. «Чуть-чуть, угу», — тихонько пробурчал брат, проследовав за мной в вагон. «Но мы же, вроде, все шевалье». Я его ворчание особо не слушал. Нечего было пареньку морозиться на холодном воздухе. Нас явно рассортируют по разным вагонам, или хотя бы по разным купе. А ехать с Акселем и, следовательно, Беатрис мне было приятнее, чем с остальными. «Сюда, господин», — встретил меня в проходе незнакомый слуга в одежде с гербом нашей семьи. Не следовать его указаниям смысла не имело. Все-таки всю поездку спланировал Крестов, а тот неуважения не потерпит, даже в кажущихся мелочах. Вдвоем с братом мы проследовали сквозь вагоны с закрытыми дверьми купе. Из некоторых слышался шорох, из других тихий шепот. То есть на этот раз охрана явно присутствовала. Вот только чья? Наконец, мы прошли сквозь очередной вагон, и я начал понимать, куда же мы движемся. Совсем скоро мне показались знакомые кресла, столы, стойка, на этот раз пустующая. Вагон-ресторан. За столиками чуть дальше от входа сидел темноволосый юноша. На его лице была маска спокойствия. Даже самый проницательный маг не смог бы заметить хоть толику эмоций. Серые глаза холодно смотрели на меня. Впрочем, они бы встретили Акселя точно так же, но тот был скрыт за моей широкой спиной. «Ну чего там?» – проворчал недовольно брат, три раза легонько стукнув меня по спине, как в дверь стучит. А Аксель расплылся в напускной любезности. «Седрик, склонив голову на бок, не ожидал увидеть тебя в такой компании». Я смог услышать, как брат за спиной нервно сглотнул. «Сие, Едрик», — в тон брату парировал я, проходя глубже в вагон, — «не ожидал увидеть тебя одного. Обычно-то ты душа компании, все-то тебя любят и обхаживают». «Смешно», — без толики приветливости или забавы проговорил темноволосый аристократ. «Я, по-твоему, смеюсь?» — серьезно ответил я, кинув саквояж брата на одно из мест впереди себя. Ситуация могла бы обостриться, но случилось чудо. «Ай!» — раздался недовольный девичий вскрик, отчего я тут же повернулся на звук. Саквояж, который по всем расчетам должен был приземлиться ровно за спинку одного из диванчиков, абсолютно точно лежал на полу, и он был нагло сброшен. Парой стройных ног в чулках, которые я не заметил из-за словесной перепалки с Седриком, я сделал еще пару шагов вперед и увидел, что место для саквояжа Акселя уже было занято. На диване в растрепанной одежде лежала Ирен. Расфуфыренная рубашка обнажала чуть больше положенного, но до вульгарности внешний вид сестры не опускался. Девушка, словно рыжий кот, растянулась, положив руки под голову. Волосы спадали на красивое лицо, а зеленые глаза смотрели на меня с интересом. Кто-то вполне мог принять ее позу за соблазняющую. «Нравится?» — едва слышно проговорила девушка. «Аксель», — без промедления обратился я к брату, который неуверенно смотрел за происходящим, «дай-ка свой тулуп». Молодой дворянин спорить не стал и снял верхнюю одежду, а после подошел и передал ее мне. Под теплой накидкой у него был аккуратный костюм с неброской вышивкой. Вещь красивая, но есть вопросик к практичности. «И шапку сними», — попросил Акселя я, снова поворачиваясь к сестре. Рыжая слегка подрастеряла свой настрой и непонимающе смотрела на мои движения. «Я же тянуть не стал. Прикройся», — бесцеремонно бросил я тулуп Акселя в лежащую на диванчике девушку. Срамота-то какая. А затем спокойно подошел к Акселю, который зачем-то протянул мне свою шапку. «Это мне незачем», — подмигнул ему я, — «садись давай, в ногах правды нет, Рами», — недовольно вскрикнула сзади Ирен, пока мы с братом усаживались за свободный столик. Я обернулся, девушка прижимала к груди тулуп Акселя, на ее щеках играл румянец, отлично сочетающийся с небрежно растрепанной огненной копной волос, губы были плотно сжаты. «Ладно, ладно», — вздохнул я, чувствуя себя сегодня особенно милосердным, «держишь марку, как всегда, миленько». Рыжая открыла было рот, чтобы высказать весь свой накопившийся гнев, но мои последние слова совсем ее обезоружили. Девушка только нахмурилась и плюхнулась обратно на диван, все еще крепко сжимая верхнюю одежду Акселя. «А как же мое пальто?» — слегка по-детски задал вопрос в никуда брат. «Я тебе, если что, свое отдам», — бессовестно соврал я. «Лучше бы ты мне», — раздался тихий шепот Ирен из-за спины, но разобрать ее фразу до конца я не смог. В это же время за нашей перепалкой равнодушно наблюдал Седрик. «Прямо семейная идиллия», — с сарказмом прокомментировал брат. «Удивительно, что...» Но в этот момент двери в вагон открылись, обрывая несомненно важные и теплые слова моего старшего братца. К нам внутрь впорхнула светловолосая голубоглазая красавица. Беатрис сегодня вместо платья выбрала более практичный вариант. Штаны с высокими сапогами и кофты, обтягивающие ее стройную фигуру. Я не привык к сестре в простой одежде, так как почти всегда видел ее в платьях. Но ей шло. Более того, двигаться в таком наряде, действительно, было проще, чем в классическом одеянии. Надеюсь, что волшебница не забыла захватить с собой теплую накидку. Все-таки нам предстояла поездка на север. «Учись», — бросил я Акселю, который, впрочем, меня совершенно не слушал. Аристократ просто с улыбкой до ушей пялился на свою сестру. Надо будет ему за игнорирование брата тумак отвесить в воспитательных целях. Я, конечно, понимаю, что Беатрис была не только сильным магом, но и пышногрудой красавицей. Но, мало ли что, грудь женскую не видел что ли никогда? А, стоп, может и не видел. Хрен с ним. «Доброе утро», — поприветствовала всех книг сыном Беатрис. «Беа», — замахал рукой Аксель, стараясь привлечь внимание сестры, — «садись». Светловолосая дворянка чинно выпрямилась и неспешно подошла к нашему столику. При этом сестрица совершенно точно проигнорировала Седрика. Ирен же наконец притихла за спиной. Все-таки с Беатрис она была не такой дерзкой. «Аксель», — кивнула головой девушка. Молодой аристократ же лишь с улыбкой смотрел на старшую сестру, явно ожидая ее решения. Беа же слегка сощурила глаза, рассматривая меня. «Вот и делай добро людям, Рами», — склонила голову Беатрис. «Не ожидала тебя здесь увидеть». «Хаэм», — громко хмыкнул себе под нос Седрик. «Вот же таракан. Все-то он видит и слышит». Я же встал и слегка поклонился сестре, насколько это было возможно, учитывая мое телосложение, некоторую тесноту вагона и близко стоящую Беатрис. Просто приглядел за младшим, спокойно проговорил я. Девушка подняла уголки губ вверх, обозначая улыбку. «Спасибо», — провела Беатрис тонкими пальцами по моему плечу. «Да ладно тебе», — по-простецки проговорил я, — «ерунда». Беатрис на этот раз искренне улыбнулась и села напротив, рядом с Акселем. Тот прямо светился от счастья и от чего-то победно смотрел на меня. Я взвесил все варианты в голове, но решил никуда не перемещаться и путешествовать в компании Акселя и Беатрис. Они выглядели надежнее, чем команда в черном. Именно в этот момент к нам присоединился последний участник предстоящего торжества – консервная банка. Иначе назвать Матиаса, решившего в очередной раз напялить на себя железо, я не мог. С одной стороны, я его понимал. Рунная броня могла не только дать преимущество в ближнем бою и защите, но и спасти жизнь. С другой стороны, носить ее в довольно замкнутом пространстве вагона, да и в путешествии в целом, казалось непрактичным. На голову-то шлем он не надел, в нее и будут целиться. Или буду целиться конкретно я, если что-то пойдет не так. Матиас коротко кивнул всем, кто обратил на него внимание, и проследовал к Седрику, где и сел, а о его присутствии всех известил скрежет и стук доспехов. Теперь мы официально были разбиты на лагеря. Впрочем, мой статус, как и позиция Ирен, были пока под вопросом. Место за стойкой в вагоне-ресторане занял встретивший нас с Акселем слуга. Он, похоже, сегодня был своеобразным распорядителем. Это был мужчина в возрасте. Седые волосы уложены назад, а на его слегка морщинистом усталом лице красовались офицерские усы. Ровная осанка, холодный взгляд и, в целом, собранность выдавали в нем человека отменной выучки. «Дамы и господа, благодарю, что вы все сегодня собрались без задержек», — взял слово слуга, спокойно проговаривая заготовленную речь, «и не стали вызывать их другим. К сожалению, его светлость Кристоф не может присутствовать, но желает всем вам удачной поездки». «Ага», — негромко проговорил Седрик скептическим тоном, «как же». Впрочем, ничто не могло помешать слуге или сбить его с толку. «Ваша безопасность в пути гарантирована родом шевалье и императором», — продолжил вещать слуга. «Пожалуйста, сохраняйте достоинство и выдержку, положенные семье шевалье, и постарайтесь не повредить имущество рода Онежских». Мужчина, похоже, имел в виду поезд, в котором мы находились. Интересно, София отремонтировала старый, или у северного рода был еще один магический состав? «В пути вам будут предоставлены все необходимые удобства, включая еду и отдельные купе для сна», словно мантру читал мужчина в костюме с знаком рода. «В дневное время вам рекомендуется находиться в общей зоне. Так как все участники на месте, мы отправляемся через 5 минут. Времени забрать забытые вещи у вас не будет. Как все на месте?» Вскинулась с дивана Ирен, тряхнув рыжими волосами. А Рафаэль, лицо Беатрис, хранившее до этого любезное выражение, померкло. Аксель и вовсе потупил взгляд, опустив его в пол. «А его не будет», — уверенно проговорил Седрик, внимательно смотря не на Ирен, а на меня. «В смысле?» — уточнила рыжая аристократка, не понимая ситуацию до конца. «Он уже ждет нас в Земнограде?» Вот только последовавшие ответы и увиденные мной реакции убедили меня в одном. Информация о Рафаэле успела утечь. «Что ты, сестричка?» — довольно проговорил Седрик, сощурив глаза. «Его не будет. Ни там, ни здесь. Совсем, совсем», — неверяще выдохнула Ирен, переведя взгляд Седрика на наш стол. По пасмурным лицам она явно догадалась, что с Рафаэлем случилось неладное. Впрочем, для меня была одна ложка меда в бочке дегтя. Никто кроме меня не знал, что Рафаэль как раз таки будет в Земнограде. Вот только о его состоянии даже мне пока приходилось лишь догадываться. Я и сам удивился, продолжил сыпать соль на рану темноволосый дворянин. Редко удается прихлопнуть из мухи слона. Сделать, тихонько поправил Аксель старшего брата, но тот явно не ошибся в высказывании. Он сказал именно то, что хотел, и то, о чем я догадывался с самого вечера дуэли. Пуля, поразившая брата, предназначалась вовсе не ему, а мне. В вагоне-ресторане повисло тяжелое, непробиваемое молчание. Похоже, что новость о Рафаэле заставила всех погрузиться в раздумья. Размышление прервал короткий толчок. Поезд плавно пришел в движение. Впереди нас всех ждало неминуемое путешествие на север. Глава 32. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, едет поезд запоздалый. Мерный звук постукивания колес, в купе с монотонным покачиванием, вполне могли бы склонить в сон. Однако на этот раз компания для спокойного времяпрепровождения в царстве Морфея подобралась не самая удачная. Седрик с Матиасом рубились в шахматы, не обращая внимания ни на что вокруг. Казалось, что недавние слова теперь уже первого претендента на наследство канули в лету. Пара дворян негромко обсуждали позицию и обменивались мнениями. Аксель дремал, лежа на плече у Беатрис. Аристократ забавно покачивался в такт поезду и так и норовил уткнуться носом в грудь сестре. Беа же задумчиво смотрела на меняющиеся пейзажи за окном. В вагоне стоял запах свежеприготовленного кофе и вкусного завтрака. Совсем недавно вовсю заработала кухня. За спиной раздался звон посуды. Кажется, что Ирен там хомячила завтрак. Я решил присоединиться. Коротко кивнул Беатрис, так и не оторвавший глаз от стекла, и двинулся к рыжей. Та же, не обращая внимания на окружение, вовсю уплетала круассаны с ягодной начинкой, запивая их кофе. Из-за того, что аристократка спешила, ее щеки напоминали хомячка, рыжего и миленького, а еще смертельно опасного. Мое появление нисколько не отвлекло аристократку от завтрака. Наоборот, она отодвинула тарелку с омлетом подальше от меня. Обидно. Впрочем, я не спешил заводить разговор. Просто смотрел, как рыжая поглощала все живое и неживое за столом. Зрелище выдалось интересное. И мне было лучше подождать, ведь голодная женщина – злая женщина. А уж слишком сильно действовать на нервы сестре не хотелось. Мгновения растянулись, и, наконец, все тарелки и блюдца опустили. Ирен довольно откинулась на спинку дивана и, обхватив чашку с кофе ладонями, принялась пить ароматное варево. «Ну, не удержалась сестра», заговорив первой. «Я же просто пожал плечами и улыбнулся, давая ей шанс спокойно насладиться кофе. Настолько спокойно, насколько это может быть под моим пристальным вниманием». Девушка как-то по-своему поняла мое молчание и опустила чашку на стол. «Я правда не знала», тяжело вздохнула дворянка. «Верю», легко согласился я, не меняя выражения лица. Кроме непосредственного заказчика Рафаэля знали немногие. София, скорее всего отец, да Беатрис с Акселем. Откуда узнали последние, без понятия. Но они кровные родственники, так что как-то все вызнали. Более того, Седрик уверен, что Рафаэль мертв. Настолько, насколько можно быть убежденным, не увидев тела. Но пуля явно была сделана на заказ, под убийство кровавого мага. Вот и думай, сколько таких патронов существует в природе, и как много знают мои родственнички. «Мне жаль», — негромко произнесла Ирен, уставившись на меня немигающим взглядом. «Верю», — честно соврал я, понимая, что сестрице до Рафа никогда особо дела не было. Ее лицо не поменялось, и взгляд остался тем же. «Когда мы сойдем с поезда, то станем врагами, или временными союзниками, и увеличивать количество своих оппонентов на пустом месте мне не хотелось. Хочешь убить его?» – неожиданно прошептала рыжая. «Что ты?» – не задумываясь ответил я. Понять, кого она имела в виду, труда не составило. Нет, никакого плана мести не было. По крайней мере не сейчас. Мы и так медленно въезжали на союзную территорию. Для меня, конечно же. Ведь наемник Хан успел сильно помочь не только службе безопасности Онежских, но и самой Софии. Вот только попрощались мы в прошлый раз сумбурно. Как бы новая встреча не вышла конфузной. «А сможешь?» – по-своему восприняла мой ответ девушка, задавая интересующий ее вопрос. И вопрос действительно был интересным. Жаль, что мне так и не удалось поспаринговать со всеми родственниками. Впрочем, это скрывало и мой уровень силы. «Если одного», – задумчиво проговорил я, – прикидывая свои шансы, то процент будет выше нуля. А Матиаса? Продолжила допрос сестра, не теряя сосредоточенности. С этим все было чуть проще, так как мы уже сталкивались. Да и его метод ведения боя я теперь знал. Не наизусть, но довольно хорошо. И успел составить план противодействия. Очень приблизительный. Хаем, высокомерно фыркнул я, давая тем самым ответ. А, на миг задумалась Ирен, стараясь подобрать слова. Рафа, нашла чего спросить, его сейчас разве что младенец не победит, но об этом сестренке знать не обязательно. Пф, шуточно отмахнулся я всегда был сильнее. Девушка в ответ лишь улыбнулась, но спускать этот небольшой допрос на тормозах я не планировал. Сама-то сможешь убить, посерьезнел я, обращаясь к рыжей. Ирен медленно взяла чашку со стола и медленно поднесла ее к губам. Кого? Спросила аристократка, отхлебнув горячий кофе. Акселя. Назвал первое имя я. Сестра лишь весело ухмыльнулась. Хаймеф, спародировала она мой ответ. Беатрис, спросил я. Вообще-то их противостояние мне было по-настоящему интересно. Беатрис в негласном рейтинге наследников нашей семьи шла третьей, значит была посильнее Ирен. Но способности огненной волшебницы вполне могли доставить неудобств голубоглазой красавице. Эф, перестала улыбаться Ирен, я всегда была сильнее. Неоднозначный ответ, всегда была в смысле до сих пор или когда-то раньше была сильнее. Пожалуй, остается выяснять ответ на практике. Меня, произнес хладнокровно я, склонив голову на бок. Глаза рыжей расширились от удивления, а рот слегка приоткрылся. Кажется, что она не ожидала такого вопроса. Ну а что, не ей же одной играть в игры. Не говори ерунды, решила уйти от ответа традиционным женским способом Ирен. Что ж, возможно, мы скоро узнаем ответ на мой вопрос. Как ни странно, но дальнейшее путешествие прошло абсолютно спокойно. Ни один из членов моей дражайшей семьи не спешил совершать необдуманных поступков. Мы даже умудрились один раз все вместе отобедать. Я приблизительно знал, сколько нам ехать, поэтому к вечеру удалился в свое купе, чтобы размяться, естественно. Сон сейчас был привилегией слабых. Через несколько часов сумерки совсем заволокли природу за окном, и темноту пронзал лишь свет первых городских огней. Мы были очень близко. Моя разминка закончилась, и я решил действовать. Нобу, одними губами позвал верного слугу я. «Слушаю, господин», — моментально ответил японец. Слуга материализовался на моей кровати, где он, похоже, нагло валялся, пока я весь день общался с семьей и готовился к предстоящему вечеру. Совсем распустились, сквозь зубы процедил я. «Да, господин», — вскочил с кровати воин и тут же поклонился. Однако, зла я не держал. Наоборот, мне сейчас как никогда были нужны союзники. Вот только ждать приезда на вокзал я не собирался. Быть может, в поезде мы и были в безопасности, но что случится, когда мы наконец прибудем на вокзал? А я знаю, случится, Седрик. Помнишь, где находится рынок? Поинтересовался я. «Да, господин», — коротко ответил Игоро Синобу. «Замечательно, я тоже помнил. На самой окраине города. Тогда», — довольно улыбнулся я, — «давай-ка покинем этот поезд». Японец лишь послушно кивнул, растворяясь в темноте купе. Я же накинул плащ, проверил карманы и тяжело вздохнул. «Пора выбираться». Я вышел в коридор, но вместо того, чтобы следовать в вагон-ресторан, я двинулся в противоположном направлении. Двери купе на этот раз были открыты. Из них доносился гогот, шум посуды и веселые голоса. Кажется, что охрана рода позволила себе слегка расслабиться. Бывает, мне это было только на руку. Забавно, что пройдя почти весь поезд насквозь, я так и не встретил преград. Да, пару раз приходилось оттолкнуть уж слишком веселящихся людей. Да, еще раз я ждал, как проедет тележка с едой. В остальном же, приключения обходили меня стороной, и лишь перед дверьми в грузовой отсек ожидал одиночный заслон. Тот самый седовласый слуга с усами, который словно знал, что я появлюсь именно здесь и именно сейчас. В его позе не было враждебности, а глаза лишь холодно смотрели мне за спину. «Ни с кем прощаться не будете?» — равнодушно бросил слуга. «Не люблю долгие прощания», — спокойно пожал плечами я, а затем продолжил. «А вот вещи свои забрать хотелось бы». Взгляд мужчины плавно перетек на мою скромную персону, отчего у меня побежали мурашки по спине. «Ваши вещи, юный господин», — невозмутимо проговорил слуга, — «были заранее доставлены в Земноград, по вашему же поручению. К сожалению, пропустить в грузовой вагон я вас сегодня не смогу». «Жаль», — искренне протянул я, прикидывая варианты. «Бить слуг я не собирался, спорить тоже. Вообще-то мне очень хотелось сжечь этот вагон к чертям, ведь там хранились пожитки моих конкурентов. Ну или сначала взять пару артефактов, а затем спалить. Случайное возгорание, непредвиденный дефект, такое ведь часто случается. И главное, что виноват буду не я, а прости меня, София, но Онежские. Выйдет, что не уследили они, ну или император. Мне же лучше, видимо, придется уйти с пустыми руками». А впрочем, задумался седовласый слуга, оглядывая меня с ног до головы, «если сможешь сдвинуть меня с места одним ударом, то я дам тебе пройти». Ну ничего себе предложение, сильным мужик не выглядел, и никакой магии от него тоже не ощущалось, но выглядел дед вполне уверенно. «Слуг не бью», — покачал головой я. «Я слышал обратное», — безмятежно подметил усач. «Во-первых, Аксель, не слуга», — сразу вспомнил мой единственный эпизод с насилием дома, — «а во-вторых, это были не побои, а поучительные тумаки. Вон как хорошо он впитал жизненную науку». «Как скажете», — не стал спорить со мной слуга. Я же тяжело вздохнул и принял боевую стойку. «Ну, подвигал правым плечом я. Попытка, не пытка. Молодой господин, продолжал невозмутимо стоять с руками за спиной слуга, бейте в полную силу, иначе проиграете. В полную так в полную. Мне самому было интересно взглянуть на защиту хладнокровного старика. Привычный размах и подпитка удара кровавой магии изнутри, и вот мой кулак с силой самосвала несется в лицо седому слуге. Тот, в свою очередь, даже не шелохнулся, просто наблюдал за ударом глазами. В коридоре засвистел воздух, словно рассеченный хлыстом, а затем раздался грохот. Металл заскрежетал, а перед глазами вспыхнул сноп искр. Когда свечение пропало, то слуга так и стоял на своем месте. Да, его костюм был изорван, прическа растрепана, а на лице остались небольшие порезы, но с места он не сдвинулся. Значит, я проиграл. Жаль. Не может быть, негромко удивился чему-то мужчина, смотря на меня совершенно новым взглядом. Проиграл и проиграл, взмахнул кулаком я. Признаться честно, костяшки ужасно болели, даже несмотря на усиление магии. Защита слуги оказалась крепче, чем я думал. Спасибо за бой, слегка склонил голову я, проявляя уважение к оппоненту. Вы нас тогда не в вагон, а в тамбур пропустите, а то из окна прыгать не хочется. Конечно, вернул себе самообладание мужчина. КХМ, КХМ, только вам придется меня обойти. Опять, не до конца понял я. Нет, нет, нет, замахал слуга ладонями перед собой, просто протиснитесь мимо. Ну ладно, легко согласился я. Странная просьба, но протиснуться удалось, хоть мне и было трудно. В тамбуре воздух был намного свежее. Господин, не желаете ли пройти в грузовой вагон? Словно демон на плече поинтересовался Нобу. Я проиграл, пожал плечами я, готовясь наконец покинуть поезд. По горизонтали, подметил верный товарищ, вы, действительно, не сдвинули его, а вот по вертикали. Впрочем, времени для пустого трепа не было. За дверью в коридор послышался шум и гул голосов. Кажется, наше небольшое противостояние привлекло ненужное внимание. Знаешь что, Нобу, деловито взглянул на слугу я, ты меньше говори и больше прыгай. Слушаюсь и повинуюсь, беспрекословно согласился японец. Наши фигуры слились с вечерним сумраком, а затем растворились в белом холодном снегу. Пронизывающий ветер с гулом носился по знакомому нам рынку, который в этот раз был глубоко погребен под снегом. Прилавки были спрятаны под толстым брезентом. Вопреки погоде, голоса и крики торгашей вовсю зазывали смелых путников. На этот раз рынок был полон не только рыбы и продуктов питания, но и экзотики, включая различные реликвии и безделушки. От некоторых и вправду веяло магией, но выискивать артефакты сейчас было некогда. Нобу вел нас через лабиринт оживленного рынка. Мои плечи укрывало знакомое пальто, не пропуская холод. Игороси двигался как тень, но я видел, что его пальцы находились на рукояти катаны, спрятанной в складках его одежды. Опасность. Он почувствовал ее почти сразу. Но наша импровизация явно застала противников врасплох и дала нам возможность самим выбрать место встречи. Теперь лишь оставалось добраться до поместья Онежских. «Близко», — негромко произнес мой верный слуга. Я молча кивнул. Даже я чувствовал, что за нами был хвост. Ощущение преследования, едва различимое, сверлило мой затылок изнутри. За нами следовали профессионалы. Похоже, что честного боя не планировалось с самого начала. Нобу, быстро принял решение я, схватив короткий тесак с одного из прилавков, сюда. Слуга кивнул, и мы резво нырнули в темный переулок между двумя рядами торговых палаток. Здесь опасность могла прийти лишь с двух сторон. Переулок был узким, поэтому можно было не бояться остаться в меньшинстве. Игороси Нобу неслышно двигался за моей спиной. Воздух знакомо пах рыбой и рассолом. Я точно знал, что в открытом пространстве на нас нападут не колеблясь, и будут жертвы среди мирных жителей. Чем скорее мы сможем скрыться в лабиринтах улиц, тем больше у нас шансов выжить. Рука сама собой крепче сжала простой кухонный тесак для разделки рыбы. Простой клинок в узком пространстве, совмещенный с моей скоростью, станет смертельным оружием. Использовать магию раньше времени не хотелось. Ее, в конце концов, могли учуять преследователи. Я услышал слабый хруст сапог по снегу впереди себя. Две, три, четыре пары быстро приближающихся шагов. Они здесь, раздался спокойный и ровный голос Нобу истине. Слуга был готов. Я почувствовал, как кровь в жилах закипает, и в глубине души возникает знакомый азарт. Пульс участился, а магия, спрятанная глубоко внутри, молила вырваться на свободу. Из-за прилавка выскочила фигура, закутанная в меха. Глаза наемника блестели хищным намерением. Его топор качнулся и двинулся по широкой дуге в сторону моей груди. Я инстинктивно пригнулся, уходя от удара с удивительной скоростью, а затем ловко разрезал запястье врага. Его топор упал в снег с глухим звуком. Второй нападавший бросился слева, чуть ли не сбивая своего товарища с ног в узком переулке. Но перед тем, как я успел отреагировать, появился Нобу, словно материализуясь из воздуха. Катана Игараси сверкнула в ночи и чисто пронзила живот оппонента. Кровь брызнула на снег, дымясь в холодном воздухе. Нобу тут же растворился в тени, прежде чем кто-либо смог среагировать на его выпад. В то же время я нанес быстрый удар тесаком по диагонали, от которого не смог увернуться уже почти сбитый с ног наемник. Два стонущих тела опустились на снег. Их голоса терялись в шуме рыночной суеты. Я ловко подхватил упавший топор противника. Двое оставшихся врагов колебались. Они были подготовлены и хорошо вооружены, но вид их так быстро павших товарищей потряс врагов, явно не добавив им боевого духа. Этой заминки хватило, чтобы принять решение. «За мной!» — снова скомандовал я, пробиваясь напролом прямо сквозь прилавок сбоку. Раздался треск дерева, грохот перевернутых ящиков и едва различимая ругань. Но мы с Нобу оказались на другой стороне. Теперь мы, не сбавляя темп, двигались вглубь рынка. К стуку сапог присоединилось ноющее чувство опасности. Нельзя останавливаться ни на шаг. Глава 33. Бешеная погоня продолжилась сквозь узкие улочки и извилистые переулки, выводя нас на главную площадь рынка. Здесь было многолюдно, даже уже в почти ночное время. Дети метались меж прилавков, торговцы выкрикивали цены, покупатели ругались, а их дыхание в холодном воздухе превращалось в клубы пара. Я нагло проталкивался сквозь толпу, не обращая внимания на замечания и недовольство. Нобу тенью следовал за мной, двигаясь от укрытия к укрытию, словно призрак. Освещение на рынке нисколько не мешало умелому воину. Хвост был близко, слишком близко. Мое лицо исказилось, а мышцы напряглись, когда я заметил высокую подозрительную фигуру, скрытую под кожаным плащом и капюшоном. Лишь глаза незнакомца едва засветились, когда наши взгляды пересеклись. Раздался громкий свист, сигнал остальным наемникам моего брата. А в том, что нас пытался загнать именно Седрик, я не сомневался, хотя и остальные варианты отметать не следовало. Мы оказались зажаты между молотом и наковальней. «Давай», — едва слышно прошептал приказ я, но еще до того, как я закончил фразу, мечник исчез в густой толпе, размыв свое присутствие, словно пятно на объективе фотоаппарата. Я сделал глубокий вдох, чувствуя, как холодный воздух пронзал легкие, но даже он не мог остановить пульсацию магии крови в венах. Я прикрыл глаза и внезапно почувствовал, как бьются сердца вокруг меня, как жизнь струится в телах посетителей рынка. Моя собственная сила загудела в ответ, но рисковать было нельзя. Пока что нельзя. Онежские не простят бессмысленных смертей. Вместо этого я покрепче сжал свое оружие, топор и кинжал, а затем, на всякий случай, укрепил тело магией. Будет, где разгуляться. Краем глаза я заметил подозрительное движение. Крупный мужчина оттолкнул одного из продавцов в сторону и бросился ко мне. Больше прятаться не выйдет, но я был готов к сражению. С рыком я шагнул вперед, встречая врага лицом к лицу. Мой топор столкнулся с мечом. Звон стали колоколом разнесся по рынку. Моя рука дрогнула, но я устоял. Похоже, наемник был не промах. Я резким движением развернул топор, при этом напирая на оппонента. Наемник оступился, теряя баланс, а я ударил его кинжалом в область шеи. Клинок нашел свою цель, но удар оказался нелетальным. Враг захрипел, жадно хватая воздух ртом, и упал на землю, но успел сделать неловкий перекат в сторону, разрывая дистанцию. В самом крае поля зрения что-то бросилось мне в глаза, отчего я тут же дернулся в сторону. Левое плечо вспыхнуло и заныло. Кажется, враг решил колдовать. Маг стоял посреди толпы с поднятыми руками. Первый промах не выбил его из колеи, и мужчина уже снова шевелил губами, стараясь произнести очередное заклинание. Такого шанса я ему не дал. Я коротко замахнулся и отправил трофейный топор в полет. Бросок получился так себе, но любой железный предмет, брошенный с чудовищной силой, причинит незадачливому оппоненту достаточный ущерб. Так и вышло. Рукоять топора с чавкающим звуком впилась в пузо нерадивого волшебника, отчего тот осунулся и осел на землю. «Всегда носите защиту, товарищи!» Только сейчас на оживленном рынке началось частичное осознание происходящего. Люди закричали и начали бросаться кто куда. Нобу выскочил из толпы. Его катана была скользкой от крови. Скольких он уже успел сразить, еще идут, безэмоционально произнес слуга, убедившись, что я в порядке. Нельзя здесь продолжать, покачал головой я, осматривая простых жителей города, попавших в водоворот хаоса. Идем. Слуга лишь коротко кивнул, и наша вечерняя гонка со смертью продолжилась. Мы снова неслись сквозь площади прилавки, уже не скрываясь. От скорости зависело все. Я изо всех сил старался никого не снести, что слегка тормозило наше движение. Мы неминуемо вырвались к краю рынка. Сердце бешено билось в груди. Вместо легких белых перышек на землю повалил тяжелый мокрый снег. Двигать ногами стало тяжелее. Я чувствовал, что тело устало и требовало перерыва. Но магия и адреналин не давали мне сбавить темп. Нам нужно было найти укрытие и перегруппироваться, но времени не оставалось. За спиной совсем близко звучали шаги и неугасаемый свист. Мы выбежали к невысокому заборчику, за которым открылась огромная замерзшая водная гладь. Ее окружали покрытые снегом могучие деревья. «Как у тебя с российской историей?» «Тяжело дыша?» – спросил слугу я. «Хуже, чем с японской?» – равнодушно подметил товарищ, господин. «Тогда дуй за мной», — приказал я, перемахивая через преграду, и не задавая вопросов. Ответом мне была лишь тишина. Нобу всегда понимал задачу с первого раза. Мы успели пробежать несколько десятков шагов, когда преследователи показались у самого края озера. Двигаться дальше смысла не было, оставалось только сражаться, и не отпустить ни одного врага живым. Я стоял прямо, мышцы напряглись, несмотря на усталость, но в голове было спокойно. Противники взяли нас в полукольцо, и даже несмотря на то, что Нобу тенью витал рядом, шансы все еще были против нас. «Может, это», — предложил я шепотом интересный вариант, — «заманим их поближе и утопим, мы и так справимся», — уверенно проговорил японец. Его катана едва заметно сверкнула в бледном свете луны. Большего от японца мне и не требовалось. Я еще раз прогнал кровь по организму, не давая магии хлынуть наружу. Если бы наемники были умнее, то прихватили бы огнестрел. Впрочем, в этом мире у некоторых магов и их прихвостней с логическим мышлением бывают проблемы. Или мы все-таки удачно вырвались с густо заполненной территории рынка. Третьего не дано. С кем ты там болтаешь? Раздался грозный низкий голос. Молиться поздно. Я агностик, пожал плечами я, давая Нобу время на сближение. Мне плевать, со мной говорил высокий свистун в капюшоне. За тебя нам дадут целое состояние, и ты мне еще за пацанов ответишь. Ошибкой является ведение диалогов с врагом во время боя. Критической ошибкой является недостаточная осведомленность о количестве противников. Хотя некоторая твердолобость наемников меня и удивляла, но времени на эмоции не осталось. Мне в очередной раз предстояло поучаствовать в побоище, на этот раз в Ледовом. Игорь Синобу уже давно исчез из-за моего плеча и черным пятном, едва заметной струйкой дыма, двигался по снегу. Его заметили слишком поздно. Наемники напряглись, щурились, стараясь понять, что не так. Их глаза метались из стороны в сторону, подкрепленные недобрым чутьем, но мечник уже был позади. Первый противник даже не успел развернуться, когда катана японского воина разрезала плоть и кости словно масло, отделяя голову от тела. Я уже однажды видел этот удар и до сих пор благодарен, что Нобу на моей стороне. Раздался негромкий стук и скрип, когда безголовое тело рухнуло на снег. Кровь окрасила белое покрывало в багровый цвет. Один враг пал, осталось четверо. Живые наемники засуетились. Им нужно было выбрать между защитой и нападением. Все-таки я остался один, и они выбрали именно атаку, формируя вокруг меня круг и стараясь загнать меня перед тем, как японец сразит их. Что может быть страшнее сильного врага, неуловимый или невидимый сильный враг? И именно с таким сегодня пришлось столкнуться группе мужчин. Они двигались неслаженно, слишком быстро и хаотично, озираясь по сторонам и постоянно теряя меня из вида. Недооценка противника никогда не сходит с рук, но страх уже затуманил их суждение. «Бу!» – вскрикнул я, разряжая невидимую тетиву напряжения, которая была натянута сразу после смерти первого наемника. В этот раз мне даже не пришлось сокращать дистанцию. Два оппонента сами бросились ко мне, отреагировав на крик. Мои инстинкты сработали как часы. Я уклонился в сторону, избегая первого удара, усиленного магией земли. Тяжелый каменный кулак просвистел прямо под ухом. Второй же удар я парировал кинжалом. Меч противника с лязгом остановился, чего мне и хватило. Я, не колеблясь, схватил мечника за запястье, резко выкручивая его в сторону. В глазах наемника на мгновение сверкнула радость, ведь клинок в последний момент должен был прошить мое тело. Вот только его взгляд тут же потух, когда на пальто вспыхнули рунические символы, не давая железу прикоснуться к моей плоти. Раздался крик и хруст сломанных костей, меч упал в снег. Второй нападавший попытался нанести ловкий удар, но я просто прикрылся его товарищем, отчего тот слегка потерял голову. Буквально. Она лопнула, как переспелый арбуз, стянутый резинками. Мое лицо забрызгало кровью. ТЦ, недовольно цокнул я. Маг земли же лишь ошарашенно смотрел на меня, не веря своим глазам. Да, я понимаю, что я только что сломал твоему другу кости, а затем заслонился его телом от твоего удара, одной рукой. Но нужно же осознавать все риски опасной работы. Иногда просто сталкиваешься с тем, кто в детстве ел много каши и растишки. Двое врагов не подавали признаков жизни. На ногах осталось трое. Второй наемник все-таки сумел довольно быстро отойти от шока и обрушить на меня молниеносную серию ударов. Мне даже пришлось бросить свой импровизированный щит и медленно отступать. Кулаки оппонента двигались смертоносными комбинациями. И я не был уверен, что даже защита кровавой магии могла спасти мою тушку от серьезных повреждений. Мой кинжал сверкал в ночи, а ноги двигались в ритмичном танце со смертью. Чаще я уворачивался, но иногда тесак все-таки принимал на себя удар могучего кулака. Ну как иногда, один раз, после чего лезвие раскололось и чуть не угодило мне в пузо. Враг довольно ухмыльнулся, явно упиваясь собственной мощью. Его руки от кончиков пальцев до плеч были покрыты каменной чешуей. По ней переливалось темное свечение, словно вены. Мои силы убывали с каждым движением, но я не мог позволить себе расслабляться. Внезапно наемник прыгнул вперед, стараясь ударить меня сразу двумя руками. Его атака была несуразна с точки зрения техники, но смертоносна с точки зрения магии и силы. В тот момент, когда кулаки должны были обрушиться на мою защиту, тестируя мой прогресс в боевых искусствах, сбоку от врага мелькнула черная фигура. Катана Нобу двигалась со сверхъестественной скоростью и невероятной точностью. Японец, не сомневаясь, нанес четкий удар прямо в вытянутые руки противника. Сталь ударилась о камень. Раздался грохот, но мне в грудь все-таки прилетели кулаки, точнее культи, отделенные от тела по локоть. Силы в их ударе уже почти не было. Очередная порция частей тела упала в снег, и новый алый мазок добавился на белое полотно. Скорости техника Нобу поражали. Наемник закричал, но мой слуга прервал его мучения точным ударом. Нобу шагнул вперед и вонзил клинок в грудь противника, а затем провернул для пущей убедительности. Враг испустил последний булькающий вздох и упал ниц перед ногами японца. Ладно, удар был не особо точным и негуманным. Но как вообще может удар мечом быть гуманным? Да никак. Похоже, что Игороси принял угрозу моей жизни близко к сердцу. Надо будет не злить его почем зря. Трое убиты, двое в живых. Оставшиеся наемники колебались. В их позе и движениях не было уверенности. Я их не виню. Самомнение воинов было разрушено двумя монстрами прямо перед их собственными глазами. Они недооценили нас. Им было нечего противопоставить сильному и крепкому тарану, совмещенному с неуловимой, разящей тенью. Мужик отчаянно обратился к японцу Свистун. «Подожди, подожди, давай поговорим. Вам следует обращаться к моему господину», — гордо произнес Нобу, чеканя каждое слово. Его меч словно витал в ночном воздухе, отражая свет луны. «А это», — замялся Свистун, поворачиваясь ко мне, — «так ты пахан, давай добазаримся». Я взглянул в необремененные интеллектом бегающие глаза. В них не было страха, а скорее непроглядная тупость. Меня высокий наемник явно боялся меньше, чем Нобу. А зря. Знал бы он, что у меня за дар, бежал бы без оглядки. Впрочем, это уже и тут мне на глаза попалось простое серебряное колечко на моем среднем пальце. Точно, мне же брат подогнал презент. Я же могу и магией их бахнуть. Нет, я не пахан, тяжело вздохнул я, показывая двум оставшимся в живых серебряное кольцо, а вы уже добазарились. «Ну тварь!» – заорал мужик в кожанке, пытаясь придать себе смелости. Однако мое терпение уже иссякло. Они сами пришли за нами, так что теперь несли ответственность за свои поступки. К тому же, вся эта каша вполне могла перерасти в побоище. Думать нужно сначала, а не задним умом. Воздух вокруг меня загустел, а кровь в жилах забурлила. Я чувствовал частое биение сердца уцелевших наемников, и течение их жизни в телах. Густой поток чужой крови умолял забрать его, сделать своим. Но меня не проведешь. Я уже прошел все эти стадии с алкоголизмом. Больше такого не надо и даром. Вот и дар мне было контролировать довольно просто. Апа, весело проговорил я, перестав сдерживаться. Я направил ладонь вперед, и кровавая магия волной хлынула наружу. Вот только она приняла другую форму. Грязное свечение. Оно очень отдаленно напоминало магию, увиденную мной в подземелье. Выглядит вполне устрашающе. Ближайший наемник замер на месте. Его глаза расширились от ужаса, а рот застыл в неслышном крике. Светящиеся щупальца ударили прямо в его грудь, обхватывая тело, словно осьминог. Кости захрустели. Крик затих.